Глава третья. Краткосрочная отсрочка от посещения академии в связи с женитьбой подошла к концу, и я возвращался в Эршвер. Да и то лишь для того, чтобы сдать итоговые экзамены за учебный год, а потом начинаются летние каникулы. Впереди всего одна неделя, точнее, 5 дней в стенах учебного заведения, а потом 3 месяца свободы. Понимаю, что эти деньки будут довольно напряженными, ибо нагрузка ожидается серьезная, но настроение у меня бодрое, и на это есть причины. Во-первых, я все-таки приобрел оружейный завод «Михар», и даже вместе с господином Каранго успел его посетить. Прошелся по цехам, познакомился с ведущими инженерами и управленцами, на показ под видеофиксацию для местной прессы пожал руку простому работяге возле станка и заверил трудовой коллектив, что с таким владельцем, как я, у них всегда будет стабильный заработок. Да и городу обещал помогать по мере сил и возможностей. Так что все остались довольны, а я, когда покидал Михар, оглянулся на ворота предприятия и вспомнил неизвестно где услышанную фразу. «Каждому нормальному отцу Федору просто необходим свой собственный свечной заводик». Отец Федор, если что, персонаж из «Ильфа и Петрова», «12 стульев». Для него приобретение свечного заводика являлось целью всей жизни. А я, хоть и не мечтал никогда о собственном предприятии, покупкой Михара был очень доволен. Ведь это не то, что досталось мне от кого-то в наследство или как компенсация за ущерб, а реальное производство, которое я приобрел осознанно, без давления со стороны и за свои кровные дукаты. Каранго, конечно, в деле управления Михаром станет играть ключевую роль, но он, если смотреть по факту, наемный работник, которого при необходимости можно поменять, а владелец здесь Райнер Северин. И если это мой проект, то я просто обязан за ним присматривать». Поэтому был уверен, что еще не раз вернусь в это место. Во-вторых, Эрвин Гилли и его люди приняли мое предложение стать сотрудниками СБ клана Северин и уже приступили к работе. Понятное дело, насколько они хороши, покажет только время, и выводы делать рано. Однако пока они выкладываются на 200%, проводят дополнительный набор людей, которые не связаны с какими-то кланами аристократов и государственными службами, добывают при помощи старых связей новейшее оборудование, тестируют охранные системы и без споров соглашаются с моими требованиями. Они просты. Я сам по себе сильный чародей и воин с чутьем на опасность, мощными артефактами и собственным мобильным телепортом». «В общем, мощная боевая единица, поэтому меня охранять не надо, и главная задача Гилли — обеспечение безопасности поместья, членов клана и слуг семьи. Все просто и предельно ясно. И кто другой на его месте, возможно, попытался бы спорить и навязать мне отряд телохранителей, а бывший подполковник только кивнул и согласился». После чего Гилли, не задавая глупых вопросов, отправился заниматься делами, и мне это понравилось — все-таки военная косточка у него крепкая. Получил приказ и вперед. Есть свой четко обозначенный участок, и не надо лезть туда, куда тебе не положено. В-третьих, наемники Марты Зигель без особого труда взяли Арнольда Гиринга. И этот мерзавец, оказавшись в подвале, сразу сдал подельников, снабдил наших дознавателей компроматом и переписал на подставного человека все свое имущество, акции и финансы. А дальше дело техники. Деньги через офшорные счета окольными путями пришли на мои банковские счета, а остальное через подставных лиц в ближайшее время будет выставлено на торги. После чего Гиринга ликвидируют, и его тело сожгут, а наемники продолжат свою работу. Кстати, пока не забыл, все предприятия и торговые точки, которые достались Гирингу после ликвидации принадлежавшего клану Северин, закрытого акционерного общества «Пищепром Плюс», скупит никто иной, как господин Каранго. То есть они вернутся к клану. И пусть все понимают, что именно случилось с Гирингом. Доказательств моей причастности к его исчезновению нет. Да и не станет никто в этом направлении копать, ибо себе дороже. Хотя бы потому, что у меня хорошие отношения с кланом Дагос Фиркрайхер. И родственные с Вишти. А еще я сосед президента республики. Вот и кто меня тронет». Разумеется, если поискать по-настоящему мощных людей и структур, которые способны обеспечить меня неприятностями, в государстве хватает. Но я вне зоны их интересов и ничем им не мешаю. Ведь я не лезу в добычу урана, нефти и прочих стратегических ресурсов, не стремлюсь перехватить управление транспортными коммуникациями и энергетическими сетями, не создаю секту имени себя любимого и не влияю на политику государства. Потому и позволяю себе то, на что не решался раньше. В общем, дела идут. Но самое главное направление моей деятельности в последнее время, конечно же, связано с активатором богини Лафины. Основные принципы его работы мне теперь известны, и примерно через 10 дней, то есть в самом начале летних каникул, я отправлюсь на Землю. Охрану брать не стану, и собираюсь использовать чужой паспорт, сменю внешность, присоединюсь к торговому каравану и в путь. Так я решил, и менять этот план пока не намерен. При этом я отдаю себе отчет, что любая маскировка не идеальна, и при желании специалист высокого уровня способен пройти по моему следу. Однако я тоже на многое способен, и уже нет необходимости скрывать свою силу. Все, конечно, показывать тоже не стоит, ибо несколько козырных карт всегда должны ждать своего часа, дабы удивить любого противника. Но базовые умения продемонстрировать не постесняюсь. А на Землю мне попасть необходимо, и чем больше над этим размышляю, тем более четко рисуется план моих действий и приходит понимание, кого именно я стану искать, когда окажусь на родной планете. Мне необходим смертный демиург. Можно даже не целиком, хватит одной головы. И совсем не обязательно кого-то убивать или выкачивать из человека кровь. Все-таки я не маньяк какой, и уж тем более не вампир. Для ритуала необходим череп. А творческие люди от других представителей Homo sapiens ничем не отличаются. Они умирают, а сотворенные ими реальности продолжают существовать и развиваться в автономном режиме. Так что придется припасти хорошую лопату, чтобы было чем могилки разрывать. И снова посетив пестрый квартал, где находились магазины, которые торговали интеллектуальными продуктами из иных миров, я ознакомился с тем, что доставлено с Земли, и запомнил несколько фамилий популярных авторов-фантастов. Наверняка кто-то из них уже покинул свою бренную оболочку и оказался в дольнем мире, а значит, череп ему уже ни к чему». И более всего, как ни странно, меня заинтересовали китайцы, которые пишут новеллы в жанре сянься. Грубо говоря, это героическое фэнтези с постоянной прокачкой главного героя при помощи культивации. Шаг за шагом он поднимается к вершине, как правило, это уровень бога, поглощает и преобразовывает энергию ци, посещает различные таинственные локации, в которых обретает новые способности, и это продолжается очень долго. Например, у одного автора обнаружил в произведении 3000 глав, а у другого — 5. И новеллы до сих пор в процессе. То есть с каждым годом мир становится более развернутым и устойчивым. А самое главное, эти темы весьма популярны, что, само собой, непосредственно влияет на созданную демиургом реальность. И подобное творчество, благодаря развитию интернета, появлению дунхуа, то есть мультфильмов, и сериалам, процветает теперь не только в Китае, а стремительно расползается по всей планете Земля. Кроме того, весьма перспективным мне показался жанр лид-РПГ, основой которого является соприкосновение реального мира или отдельных людей с пространством компьютерных игр. Думаю, окажись я в подобной реальности, да еще имея возможность в любой момент вернуться в свой дом, многое смог бы для себя усвоить и получить». Ну и кроме того, нельзя забывать про альтернативную историю. Тема попаданцев в прошлое, наверное, не исчезнет никогда. По крайней мере, пока есть люди, которым не нравится настоящее. Особенно если правители не соответствуют ожиданиям народных масс, чиновники – воры, а реальная власть в руках олигархата, который возомнил себя новым дворянством с неограниченными возможностями. Вот и отправляют авторы в прошлое эскадры, подводные лодки и толпы попаданцев, которые ломятся к царям и товарищу Сталину с ноутбуком в дрожащих руках, а затем рассказывают Лаврентию Палычу, как правильно делать ядерную бомбу и наказывать янкисов, наглов и прочих врагов. Жанр тоже популярный, особенно на моей исторической родине, в стране под названием «Россия». И даже если я не смогу вытащить из подобного мира знания, которые помогут мне стать сильнее, он всегда может стать полигоном для испытания моих возможностей и ресурсной базой. Вот с такими мыслями я подкатил к магической академии Эршвер, и первым человеком, кто встретил меня возле главного входа, оказался господин Синге Шу, куратор божественных потомков от культа Гирхана в столице республики Тивер и прилегающих районах. Он скромно стоял в стороне и старался не привлекать к себе внимания. Но я понимал, что он прибыл по мою душу. Ничего плохого я от него не ожидал, а потому подошел к Сингишу и коротко кивнул. «Приветствую вас, куратор». «Здравствуйте», — скопировав мой кивок, негромко произнес он и добавил. «У меня для вас не самые добрые вести, господин Северин». Наверняка он пришел сообщить о гибели теневика. Долго же кураторы с этим тянули. То ли информацию получили с опозданием, то ли решили не торопиться. И лишь когда новость подтвердилась, прислали Сингишу. «Вы пришли сказать, что мой отец погиб в битве с паладинами Светоносного?» — уточнил я. «Да». На его лице появилось недоумение, что для такого человека, который постоянно скрывает свои эмоции, не свойственно. «Откуда вы об этом узнали?» Я пожал плечами. «Знаю, и все». «Ладно», — не стал настаивать на ответе куратор. «Если так, хочу вас предупредить. Неизвестно, что на уме Светоносного, но до нас дошли сведения, что его паладины навестили всех богов, которые враждовали с Сигмантом, и настоятельно порекомендовали вас не трогать. Понимаете, что это значит?» «Скорее всего, они сами придут за моей тушкой». «Так и есть», — мотнул головой Сингишу. «Мы чужакам на нашей территории бесчинствовать не позволим, но есть разные способы навредить вам, и они могут ими воспользоваться. Поэтому будьте осторожны, господин Северин, и никогда не забывайте, что в любой момент можете дать клятву на верность нашему божественному покровителю и примкнуть к культу Герхана. На мой взгляд, это наилучший вариант, и с уверенностью могу сказать, что вы не будете разочарованы. Ведь служба древнему богу станет гарантией вашей безопасности, а еще принесет прибыль всему клану Северин, возвысит вас и сделает значительно сильней». Усмехнувшись, я поймал взгляд куратора. «Мне кажется, или вы сейчас меня агитируете, господин Сингишу?» Он взгляд не отвел и сохранил серьезное выражение лица. «Вам не кажется, господин Северин, ваш отец погиб, и неизвестно, когда возродится. Да и дадут ли ему это сделать под большим вопросом? Вы остались один, за вами нет никого по-настоящему значимого и мощного, однако вы талантливы, и у вас отличный потенциал, а культ Герхана, как и любой другой, постоянно нуждается в служителях. Вот и подумайте над моими словами, прикиньте открывающиеся перед вами возможности и осознайте, что это ваш реальный шанс на бессмертие и возможность за очень короткий срок, всего за 3-4 века, достигнуть уровня полубог». «Да, есть над чем подумать», — не стал я с ним спорить. «В таком случае всего доброго, господин Северин», — сказал жрец и двинулся в сторону стоянки. «И тебе того же самого», — под нос прошептал я сам себе, глядя ему вслед. «Мой косяк, признаю, не подумал о том, что жрецы Герхана положат на меня глаз. Хотя что это меняет? Ничего. Силком меня в культ тянуть не станут, а сам я к ним не пойду. Как он там сказал, за 3-4 века стать полубогом? Не смешите мои тапки! Лично я вообще не собираюсь становиться богом, который во многом зависит от энергетики своих последователей, алтарей, храмов и культа. Давным-давно я решил для себя остаться чародеем, сила которого не уступит божественной. Таким будет мой путь. А это иные методики самосовершенствования и путь моего развития в другой плоскости. Так что полноценно уровня полубог, если все грамотно сделаю и буду стараться, даже без помощи искры Творца смогу достичь за несколько лет». А он говорит 4 века. «Ха! Эту сказку ты лохам, которые к вам служить пойдут, рассказывай. А мне не надо. Кстати, насчет искры. Ты здесь?» Мысленно обратился я к бестелесному хранителю знаний. «Здесь», — донесся ее шепот. «Когда новые знания дашь?» «Не сейчас». «А почему?» «Ты слишком быстро развиваешься. Это может тебе навредить». Опять 25. Те же самые отговорки, что и раньше. Искра саботирует мое развитие, и меня начинает это выбешивать. До меня, с того момента, как она отделилась от сознания первобога, у нее было более 17 тысяч носителей. И если она подобным образом морочила голову другим, Тогда я понимаю, почему некоторые ее блокировали. «А если я тебя заблокирую, и ты снова заснешь?» — попытался я надавить на искру. «Это право любого носителя». «Ну и демоны с тобой», — пробурчал я, направляясь в академию. «Живи пока, а я сам всего добьюсь». Искра промолчала. Все же она неполноценная личность, хотя иногда у нее проскальзывает какая-то имитация эмоций. Это всего лишь хранитель знаний с определенными внутренними настройками и базовыми характеристиками. Крохотная частица первобога, который умирал и, разделяя себя на искры, хотел отомстить убийцам. Поэтому обижаться на нее или пытаться вести с этой сущностью переговоры, наверное, бессмысленно. «Райнер!» — окликнул меня приятный девичий голосок, и я обернулся. «А вот и Митира Дагос Фиркрайхер, моя подруга и будущая вторая жена, которая пока не знала, что мама ее уже пристроила. Но я ей про это не расскажу, ибо рано. Кошка-девочка, как всегда, прелестна, свежа и улыбчива. Она подлетела ко мне и обхватила мою левую руку, прижалась грудью третьего размера вплотную и быстро затараторила. «Как свадьба прошла? Что тебе подарили? Почему не звонил? В свадебное путешествие выезжали?» «Стоп!» — прижав к ее губам указательный палец, остановил я девчонку. «Для начала стоило бы поприветствовать друг друга. Здравствуй, Митти!» «Здравствуй, Райнер!» Слегка отодвинувшись, но так и не отпустив мою руку, сказала она. «Проводишь меня к общежитию?» «Конечно. Пойдем». Пока двигались в сторону общежития, где проживала Митти, болтали обо всем и ни о чем. Просто разговор. Но когда до цели оставалось 100 метров, обнаружили скопление студентов, которые окружили лежавшего на дорожке паренька. Подошли, нам ведь любопытно, что случилось. И узнали, что это студент из 5-й группы нашего курса, доморощенный гений по имени Санти Качака. Паренек стремился быть лучше других и постоянно зубрил учебный материал. А недавно нацелился на двойные экзамены, чтобы сдать их не только за свой год, но и за следующий, а затем сразу оказаться на 3-м курсе. Молодец, похвальное рвение. Однако паренек надорвался, поэтому грохнулся в обморок. И когда его приведут в порядок, а в этом сомнений нет, так как целители в академии превосходные, студенту придется отдохнуть и к двойным экзаменам вряд ли допустят. Сдаст только за свой год, да и то, если целители позволят. «Пойдем», — потянула меня за собой Митти. «Нечего тут смотреть». «Да-да», — задумавшись, сказал я и последовал за ней. «Ты чего?» — обогнав меня и слегка наклонив голову, спросила девушка. «Чем озадачился?» «Двойными экзаменами, подруга». «Решил повторить подвиг Санти?» «Подвиг или нет, не знаю. Но заявки еще принимаются, и если устроить все так, чтобы после сдачи экзамена не переводиться на 3-й курс, а пропустить 1 учебный год, меня бы это устроило. Сама знаешь, дел много, а времени постоянно не хватает». «А я? Как же я?» — воскликнула она и картинно вскинула руки. «Ты экзамен сдашь, я знаю! Но мне без тебя в академии будет скучно!» «Не переживай», — усмехнулся я и, приобняв ее за талию, продолжил движение по направлению к общежитию. «Разберемся. В конце концов, даже если у меня все получится, видеться мы будем не реже, чем в академии». «Обещаешь?» «Обещаю», — подтвердил я. «Все, ты свое слово сказал». Я промолчал. «А чего говорить?» Как раз к началу следующего учебного года сделаю девчонке предложение, а часто встречаться с невестой — норма. Ну а там и до свадьбы недалеко. Проводив Митти, я отправился к себе, и день прошел как обычно. Знакомые аудитории и сдача зачетов. А когда занятия закончились, я все-таки посетил административный корпус и подал заявку на 2-е экзамены. Так ее еще и принимать не хотели. Сидит за столом какой-то мудила с равнодушной рожей и говорит, что я должен был приходить раньше, поэтому пришлось на него надавить и опустить с небес на грешную землю. Я включил инком, набрал номер главы академии, магистра Рене Эверта, который меня на дух не переносил, но вынужденно шел на определенные уступки, и спустя 30 минут вопрос был решен. После чего, как добросовестный студент, я не покинул стены академии при помощи телепорта, а стал готовиться к экзаменам. Шутки шутками, но лучше сдать их самостоятельно, а времени в запасе не так уж и много».